Эллинские племена на рубеже второго и первого тысячелетий. Рубеж второго и первого тысячелетий до нашей эры был временем, когда вся восточная часть Средиземноморья была потрясена рядом переселений первобытных народов. Переселение греческих племен можно было наблюдать и ранее, оно началось еще в период расцвета Микен и носило в основном торговый характер. Переселение дарян началось примерно в XIII-XII веках до нашей эры и закончилось в основном в XI веке до нашей эры. С ним завершились и основные этнические процессы в Эгейском бассейне. Оно вызвало довольно значительные изменения в этническом составе населения областей по побережью Эгейского моря. Оно проходило в несколько этапов и осуществлялось сразу по многим направлениям. В первую очередь были захвачены острова Эгейского моря. В гомеровских поэмах первые сведения о дарянах связаны с островами Крит и Родос. Таким образом, можно предположить, что первые этапы дарийского переселения были таковы. Из Южной Македонии одни из дарян двинулись по морю на острова Крит и Родос, а другие сухопутным путем в Фессалию и Эпир. Изгнанные из Эпира греческие племена перешли Пиня и хлынули на равнины Фессалии, в долину реки Пиней. Фессалийцы были одним из северо-западных племен. Согласно греческим легендам, фессалийцы вытеснили беотов, и те направились дальше, на юг, в нынешнюю Беотию. Оставшееся в Фессалии ахейское население было подчинено завоевателям или ушло в горы. Часть его превратилась в пенесов, зависимых крестьян фессалийской знати. Однако завоеватели усвоили язык покоренных ахейцев. Историческая Фессалия пользуется диалектом эолийским с небольшой примесью северогреческих диалектов. Однако в истории большую роль сыграла самое доблестное и воинственное северогреческое племя – тарийцы. Пройдя Фермопилы, они занимают Дриопиду, переименовывая ее в Дариду. Можно предположить, что пребывание дарийских племен в Дариде было непродолжительным. Эта область для большинства переселенцев была местом временной стоянки на пути в Пелопоннес. Попытка захватить Пелопоннес, пройдя сухопутным путем через Истм, не удалась. Тогда они переправились через Крисейский залив из Навпахта к мысу Рии и двинулись вглубь полуострова. Они прошли, не останавливаясь, Ахайю и Аркадию и заняли наиболее плодородные и густонаселенные области Пелопоннеса. Арголиду, Лаконию, Мессинию, а также Истмийский перешеек. Под натиском новых переселенцев рухнули главные крепости в Микенах, Теринфе, Амилах. Местное население постигло различная судьба. Одна часть была отнесена в центральный горный массив Аркадии, который не привлекал новых переселенцев. Там сохранился старый, сложившийся до дорического завоевания диалект, родственный кипрскому и памфилийскому. Другая часть, в областях, которые были освоены постепенно, Арголида, Каринф, Мегара, находились в лучшем положении. Местное население сохранило гражданское право и образовало добавочные филы, присоединявшиеся к трем дарийским. Жители городов поделились своими земельными владениями с пришельцами, а впоследствии совершенно слились с ними. В других случаях, например, в Эпидавре ахейцы выселялись со своей родины. По-видимому, после захвата Аргоса значительного сопротивления в северо-восточной части Пелопоннеса даряне не встретили. Гораздо медленнее и с преодолением больших трудностей проходило завоевание Лаконии. Тут в течение нескольких веков складывались условия для зарождения будущего государства. Оно возникло из союза пяти поселений деревень. В западной части Пелопоннеса дворяне заселили Мессению. Однако достоверных сведений на этот счет не существует, они были значительно искажены еще в древности. Вскоре практически весь Пелопоннес усвоил диалект дарян, несмотря на их более низкий уровень. Другие северогреческие племена овладели Акарнанией, Этолией. Установив свою власть над Пелопоннесом, даряне продвинулись затем на Кеферу и Крит, заняли южные Киплады, Мелос и Теру, далее Родос и Коса. Затем переправились на юго-западное побережье Малой Азии, захватив мис Книт и полуостров Галикарнас. На Крит и Родос они проникли, как уже говорилось, очень рано, но лишь колонизация Пелопоннеса, последовавшая позднее, утвердила их господство на этих островах. С той поры развитие Крита пошло в основном одинаково с другими районами Эгейского бассейна, но он, однако, утратил свое исключительное положение и не играл уже значительной роли в позднейшей истории Греции, особенно в области культуры. Для Крита была характерна чрезвычайная пестрота населения в этническом плане. Этническая картина, сложившаяся в этот период, оставалась практически неизменной в течение не менее полутора тысячелетней эпохи. Дарийцы занимали наиболее удобные места материковой Греции. Ахейцы сохранились как обособленная этническая группа, только в Аркадии, горной области, не имевшей выхода к морю. Часть ахейцев выселилась в Аттику на острова Крит, на Кипр, но лишь на последнем они сохранили свое наречие. Во время дарийского нашествия окончательно обособилось ионийское население, которое сыграло позднее такую значительную роль в истории античной Греции. Их место пребывания, согласно традиции, зафиксировано в Аттике, на острове Эвбее и в Ахайе, причем из последней они были вытеснены ахейцами, которых, в свою очередь, теснили даряне. Приток соплеменников из Пелопоннеса усилил ионийское заселение Аттики. Из Аттики снова начинается колонизация Малоазиатского побережья. Ионяне захватили ряд островов Эгейского архипелага и южную часть Малоазийского побережья с крупным городом Милетом. По всей видимости, он был основан еще раньше ахейцами. Здесь жило стоящее на достаточно высокой ступени развития корейское население, с которым ионяне в значительной степени смешивались. Результатом колонизационного движения было образование на западном побережье Малой Азии на островах Хиос, Самос, Родос и других множество поселений, среди которых самыми крупными городами были ионийские – Колофон, Эфес, Милет, дарийский Галикарнас. Благодаря своему благодатному климату и тому обстоятельству, что ионийцы избежали тягот дарийского завоевания, Аттика и города Малой Азии стали центрами возрождения греческой экономики, торговли и культуры. Четвертая крупная группа греческих племен, иолийская, еще до дарийского переселения заняла Фессалию и Беотию. В X веке до нашей эры фессалийские иоляне захватили остров Лесбос и северо-западную часть Малой Азии, получившую впоследствии название Эолиды. Как уже ранее указывалось, наличие в гомеровских поэмах значительного числа слов эолийского языка свидетельствует о том, что поэмы приобрели свой нынешний вид на территории Ионии или Эолиды, возможно, в ее крупнейшем городе Смирне. Археологические находки, найденные на Малоазийском побережье, а именно керамика, позволяют говорить о значительном временном разрыве между двумя этапами колонизации. Часто встречается керамика микенской эпохи, а также сосуды, украшенные геометрическим орнаментом. Однако практически отсутствует керамика, которую датируют концом XI-X веков до нашей эры. Кроме бассейна Эгейского моря, греки активно колонизировали и Ближний Восток. Там они были известны под названием филистимлян. Отсюда современное название этого региона – Палестина. Они неоднократно упоминаются как соседи Хеттского царства. Совместно с критянами греки неоднократно предпринимали военные походы на Палестину, Египет. В социально-экономическом плане эллинские племена на рубеже 2-1 тысячелетий до нашей эры были очень примитивны, особенно в сравнении с микенскими племенами, не говоря уже о минойской культуре. Нет и следа от централизованного микенского общества с его жестоким иерархическим построением. Всюду восстанавливается примитивный родовой строй. Каждая община имеет своего главу и независимо от других. Исчезают крупные цитадели и дома, построенные из камня с их величественными, мощными стенами. В поэмах ни разу не упоминается о сложнейших фортификационных сооружениях, о фресках и расписных полах, которые украшали дворцы героического века. Гомер нигде не упоминает ни о водопроводе, ни о канализации. Письменность была забыта, письменные памятники утрачены, а владение чтением и письмом расценивалось как черная магия. Упадок качества ремесленных изделий говорит о резком замирании ремесла и торговли, о массовом бегстве квалифицированных мастеров из разоренной страны в чужие края, о разрыве торговых морских путей, соединявших Микенскую Грецию со странами Ближнего Востока и со всем остальным Средиземноморьем. Как материальная, так и духовная культура несет в себе печать упадка. Хозяйство преимущественно носит натуральный характер. Короче говоря, нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали и давали основания считать гомеровское общество обществом классовым. Исследования социально-экономических отношений в этот период по Илиаде и Одиссее также не дают повода говорить о нем как о классовом обществе или о наличии государства. Однако следует помнить, что ранние рабовладельческие государства на Пелопоннесе и Крите с их высокой централизацией власти, упорядоченностью хозяйства и высокоразвитой культурой являлись скорее исключением, чем правилом. Они были лишь небольшими территориями, окруженными со всех сторон поселениями, общинами, которые фактически жили в первобытно-общинном строе. Большинство ремесленников использовалось, видимо, для удовлетворения нужд дворцового хозяйства. Внешняя торговля, дающая драгоценности и художественные изделия, более развита, чем внутренняя. Богатство ахейских царей требовало целого штата писцов, чтобы вести учет и контроль имущества, обусловливало и развитие письменности. Поэтому такой быстрый упадок микенской культуры можно объяснить не только силой северных варваров, но и непрочностью внутренней структуры государств, в основе которой лежали систематическая эксплуатация и угнетение основной массы населения правящей верхушкой. Достаточно было уничтожить немногочисленную дворцовую рабовладельческую элиту, чтобы исчезли государства, а с ними и те отрасли производства, которые обслуживали правящую элиту. Но все орудия производства, которые были известны в микенскую эпоху, продолжали использоваться эллинскими племенами и после падения микенских государств. Все более бронза заменяется железом, из которого начинают делать не только украшения, но и предметы повседневного пользования. Исчезновение крупных дворцовых хозяйств с их рабочими отрядами, надсмотрщиками и ревизорами привело к уничтожению значительной части трудовых повинностей населения. Распространение железа. Гомеровский период не является эпохой абсолютного регресса, и в материальной культуре гомеровского периода элементы упадка причудливо переплетаются с целым рядом технических новшеств. Важнейшим из них было освоение греками техники выплавки и обработки железа. В микенскую эпоху железо было известно в Греции только как драгоценный металл и шло, главным образом, на изготовление разного рода изделий вроде колец, браслетов и так далее. Общая численность изделий из металла, дошедших из этого периода, крайне мала. Крупные предметы, например, оружие, встречаются редко. Судя по всему, греческое население хронически страдало от недостатка металла, прежде всего бронзы, которая в первой половине XI века до нашей эры оставалась основой всей греческой индустрии. Дело доходит до того, что наконечники, вкладыши от ножей начинают делать не из металла, а из обсидиана. Правда, почти в то же время в Греции появляются и первые изделия из железа. Древнейшие образцы железного оружия, мечи, кинжалы, наконечники, стрелы, копии, обнаруженные на территории Балканской Греции и островов Эгейского моря, датируются XI веком до нашей эры. В погребениях на острове Саламин и в ранних слоях керамика, также датируемых XI веком до нашей эры, зафиксированы более частые находки изделий из железа, чем в предыдущий период. Древнейший меч из железа, найденный на территории Греции в Помпеоне, Аттика, датируется второй половиной XI века до нашей эры. К этому же времени относятся и первые находки шлаков, свидетельствующие о том, что железо выплавлялось уже в самой Греции, а не импортировалась из других стран. Однако, вероятнее всего, секрет выплавки и обработки железа был перенят не у дарийцев, а у кого-то из восточных соседей, скорее всего, у одного из народов Малой Азии, где секрет этот был известен еще до второго тысячелетия до нашей эры. По мнению археологов, найденные изделия были все же привозными, вероятнее всего из Кипра или Сирии. В течение XI-X веков до нашей эры широко распространяются обычаи захоронения с железными мечами. Во второй половине XI века мечи и кинжалы появляются в отдельных могилах керамика Саламинского некрополя в Теринфе, на некоторых островах Центральной Эгеиды и Додеканеса. Возможно, что к этому времени техника обработки железа была усвоена в какой-либо степени самими греками. Но очаги железной индустрии были крайне малочисленны. Решающий шаг в обеспечении Греции достаточным количеством железа был сделан в X веке до нашей эры. Широкое внедрение этого металла в производство означало в условиях того времени настоящий технический переворот. Металл впервые стал дешев и широко доступен. Отпала необходимость в опасных и дорогостоящих экспедициях к месту добычи руды. В связи с этим резко возросли производственные возможности отдельной семьи с помощью железных, топора, косы и других орудий можно было обрабатывать гораздо большие территории, чем это было доступно прежде в эпоху господства бронзы. Этими событиями объясняются и находки железных наконечников, копий и стрел местного происхождения. На Крите, в гробнице в Рокастро, которая датируется 1200-950 годами до нашей эры, были найдены топор, долото или клин и оружие из железа. Во время очередных раскопок в Афинах были обнаружены различные железные изделия, изготовленные во второй половине X века до нашей эры. Широкий топор или долото, тесло, узкий резец, два ножа, наконечники, меч, удила с зубцами, кусок засова. Все это было найдено в одном погребении, что говорит о его принадлежности богатому горожанину. Уже в конце гомеровской эпохи, вторая половина IX века до нашей эры, греческие кузнецы овладели искусством закалки железа и превращения его в кричное железо, предшественника стали. Таким образом, Греция вступила в железный век. Когда писался или составлялся гомеровский эпос, железо было настолько широко распространено, что из него делались как украшения, так и оружие и орудия производства. Свидетельством прочного вхождения железа в быт может служить употребление в Илиаде таких выражений, как «железная душа» или пословица «железо само зовет к себе мужей», то есть толкает их взяться за оружие. Упоминание о бронзе как об основном металле в поэмах Гомера основано на стремлении автора соблюдать как можно больше правдоподобия, говоря о более древних временах. Вероятно, техника обработки железа была известна ионианам еще до их переселения в Малую Азию, и техника плавки железа не является более поздним колонизаторским приобретением.